Глава 112. Отряд ближнего боя. Один из бойцов смотрел на зомби, что подходили все ближе и ближе, глазами полными страха. И после нервного опустошения своей обоймы, он с громким криком развернулся и побежал. Зомби были еще на расстоянии 50 метров от них, но сердца некоторых людей уже были наполнены диким страхом. Каждый знает, достаточно одной царапины, и человек будет обречен. Юджин резко повернулся и направил автомат в спину бегущего человека. Сделав один выстрел, человек упал на землю с дыркой в голове. После чего Юя повернулся к бойцам и громко закричал. «Каждый, кто развернется и побежит, будет немедленно расстрелян!» Увидев безжалостное убийство человека, первоначально паникующие бойцы набрались некоторой решимости. «Не думайте о командире Юе! Если кто-то побежит, ваш папа лично его расстреляет!» Также заорал Люянь на своих бойцов. Убежавший был одним из его подчиненных, из-за чего он немного потерял лицо. «Открыть плотный огонь!» Громко отдал приказ Юэ, когда зомби приблизились еще немного. Услышав новую команду, бойцы, сжимая оружие потными руками, наконец-то смогли открыть шквальный огонь и расстреливали приближающихся зомби, словно одержимые. Свинцовый дождь один за другим разрывал ряды зомби. Особенно в этом отличались пулеметы. Им было достаточно попасть один раз, как тело зомби разрывало на части, полностью обездвиживая и без того уходящих трупов. Очень большое количество зомби свалилось на землю после этого второго по счету автоматного огня. «Прекратить огонь!» – крикнул Юэ, как все бойцы прекратили стрелять. После прекращения такого шквального огня, неубитые зомби пытались подняться или хотя бы ползти. За два залпа тяжелые пулеметы поразили большое количество зомби, поэтому сейчас всего пару десятков ходячих мертвецов смогли подняться и снова пойти на людей. И было еще около сотни зомби, которые могли лишь ползти. «Отряд ближнего боя! Переключиться на мечи Тандао и следовать за мной!» Удовлетворенно посмотрев на результаты расстрела, Юи двинулся вперед, подавая личный пример. В его боевой группе был отряд из нескольких храбрых человек, которых он специально подбирал для ближнего боя с зомби. Всего таких бойцов было 10 человек. У каждого был меч Тандао. И каждый был одет в броню из кожи мутировавшей речной змеи. В отсутствие самого Юэ Джуна, этот отряд был под личным командованием Чьяна. Они специализировались на ближнем бою. И каждый из них уже перешел как минимум на 4 уровень. Люди этого отряда ближнего боя вышли следом за Юэ Джуном и напали на искалеченных зомби. Они орудовали своими мечами чрезвычайно яростно и рубили головы зомби, словно резали лук. Чтобы получать повышение уровней, необходимо использовать оружие и системы богов и демонов. Для людей Юи Джуна это не было секретом. Но тех, кто был достаточно храбрым для ближнего боя с зомби, было сравнительно немного. Эти 10 бойцов как раз и были теми, кто был способен драться с зомби даже еще до того, как получили броню из змеиной кожи. В связи с этим Юи позволил им использовать мечи Тандао и другое снаряжение и системы для того, чтобы они могли поднимать уровни. Конечно, после каждой миссии все оружие и снаряжение возвращалось Юэ Джуну или Чьяну. Эти 10 человек разбились на 3 небольшие группы и, тщательно координируя свои действия, методично добивали все еще двигающихся зомби. Юэ Джун же со скелетом бросились в самый центр выживших зомби, ни один из которых не мог заблокировать их быстрые удары. Остальные бойцы смотрели со страхом и уважением, как Юэ Джун и отряд ближнего боя уничтожают оставшихся зомби. Команде Юэ Джуна очень нужно было получить доступ к производству стальной продукции, так как его людям не хватало холодного оружия, а без него Юэ не мог подпустить других людей к ближнему бою. Вскоре все зомби были повержены. Все-таки покалеченные или еле двигающиеся зомби были несложными противниками для отряда ближнего боя. После уничтожения этой партии зомби, Юэ собрал 200 СЦ и книгу навыка, убрав их в рюкзак. После чего он отправил скелета снова в город за новой партией зомби. Бойцы Юэ Джуна расстреляли за несколько таких заходов почти всех зомби, которые были в городке Шима. При этом израсходовав огромное количество боеприпасов. Тем не менее, после уничтожения подавляющей части зомби, Юэ Джун повел всех бойцов внутрь города на полную зачистку. Каждая боевая группа взяла свое направление и приступила к добиванию остатков зомби. Также каждой группе для страховки Юэ выделил 2 человек из отряда ближнего боя, По всему городу еще были разбросаны зомби, которые шли на звуки выстрелов. Основная масса зомби была уничтожена, а оставшиеся были рассредоточены по отдельным частям городка и не представляли серьезной угрозы для хорошо вооруженных бойцов. Убивая зомби одного за другим и очищая улицу за улицей, весь город постепенно переходил в руки людей. Юэ также был в городе, но в основном следил за общей обстановкой, поэтому довольно быстро услышал в одном из районов множество длинных автоматных очередей. В той части города действовала боевая группа под командованием Сяо Мина. Он нахмурился и, перехватив двух оставшихся с ним энхансеров, побежал на звуки стрельбы. Вскоре он прибыл туда и увидел, что группа Сяо Мина сражается с огромным высотой под 3 метра зомби, который весь был из черной плоти и бугрящихся мышц. Бойцы Сяо Мина стреляли в него беспрерывно, словно сумасшедшие. Но весь концентрированный огонь был бесполезен. Пули просто отскакивали от черных мышц этого гиганта. Автоматные патроны были совершенно не в состоянии нанести какой-нибудь урон. Зомби L2. Вторая ступень эволюции силового типа зомби. Уровень 30. Обладает огромной силой и мощной защитой. Навык вирусная инфекция. Способность заразить зомби вирусом через любую царапину. Пришла информация прямо в сознание Юэ Джуна. Сразу, как только он увидел этого монстра. Скорость L2 была примерно на треть выше скорости обычного человека. Поэтому его можно было сравнить с танком, несущимся на группу Сяо Мина. Он схватил одного из бойцов за голову, и она просто взорвалась в его руках. Словно переспелая дыня. Увидев такую дикую силу, люди испугались. Их мораль моментально упала, и большинство бойцов сразу побросали оружие и разбежались во всех направлениях. «Не отступать! Держите огонь! Продолжайте стрелять!» кричал с покрасневшим лицом Сяо Мин, продолжая беспрерывно стрелять. Но его почти никто не слушал. Рядом с ним осталось только 2 бойца ближнего боя из отряда Юэ Джуна и 3 его близких людей. Они продолжали стрелять в этого бессмертного зомби. Но пули одна за другой попадали в его черное тело и бессильно отлетали, не пробивая его защиту. Даже если этот жестокий и непробиваемый монстр вселял страх в 2 бойцов ближнего боя, они могли только стрелять и не смели отступать, так как не было приказа. Но они не могли ничего сделать. Юэ Джун не стал смотреть дважды на убегающих бойцов. Вместо этого он достал свой меч Тандао и в несколько шагов оказался перед L2, нанося безжалостный удар.